Глава четвертая. «Аврора, серьезно?» — вдруг окликнула меня Оля. «Вы гадаете на Таро?» Все уже успели перекусить и теперь неспешно ковырялись в тарелках. Хозяин банкета периодически подсаживался то к одной группе беседующих, то к другой, да и сами гости менялись местами. Судя по тому, что Оля сейчас беседовала с Женей, именно он рассказал ей о моем увлечении. В глазах девушки плескался неподдельный интерес. Скрывать не было никакого смысла. Ничего постыдного я не совершала, деятельности своей не стеснялась, поэтому я улыбнулась и кивнула. Да, делаю расклады, но я еще в начале своего пути, поэтому большой глубины и экспертности пока не достигла. Наталья вдруг отвлеклась от беседы с Сергеем и в упор посмотрела на меня. 21 век, а люди все еще верят во всякую чушь. Мне стало неприятно, но я постаралась не принимать это близко к сердцу. Каждый волен верить в то, что считает правильным, и не мне судить других. Даже тех, кто развешивает ярлыки и не стесняется нападать в открытую на едва знакомых людей в дружеской, казалось бы, атмосфере. «Это не чушь», — ринулся в защиту Женя. «Аврора реально классно распутывает разные темные дела. Я сам не верил, пока не убедился». «И ты в секте», — выпалила Наталья и громко расхохоталась. «Как же хорошо жить на свете, когда доверчивые лохи сами несут свои денежки. Я вот думаю, может и мне пройти курсы по развешиванию лапши на уши. Или вон Катька, ты ж у нас убежденная безработная. Бери пример, как ничего не делать и жить хорошо. Прибыльное это дело, а, Аврора?» Я холодно улыбнулась. Тон Натальи мне категорически не нравился, но воспитание не позволяло осадить ее при ее же друзьях. «Не жалуюсь на доходы. Извините, я вас ненадолго покину». Это был единственный способ выйти из конфликта без потерь. Я поднялась из-за стола и направилась к лестнице, ведущей в спальню. Женя подскочил со своего места и бросился за мной. «Надо же, какие мы нежные!» — хмыкнула Наталья вслед, и я всерьез пожалела, что в детстве родители не научили меня давать сдачи. Очень хотелось взять тарелку с фруктами и размазать виноград по наглой Натальиной морде. «Не обращай внимания», — Женя догнал меня уже наверху. «Все в порядке», — кивнула я. «Это было не совсем так». Точнее, было совсем не так. Я так часто сталкивалась на своих мероприятиях с разными ситуациями, которые любого могли бы вывести из себя, довести до слез или нервного срыва, расстроить, напугать, заставить паниковать. Я научилась справляться с любым форс-мажором легко и играючи. Я перестала пропускать через себя чужие негативные эмоции. Но почему-то сейчас было обидно. Пусть называют обиду детской эмоцией, пусть говорят, что взрослые должны быть выше этого, но кто давал ей право так себя вести? Почему она решила, что может своими замечаниями портить вечер другим людям? Откуда вообще берутся такие хамки, которые считают, что могут говорить все, что взбредет им в голову, и нарушать чужие границы? «Слушай, ну я же вижу, что не в порядке», — мягко ответил Женя и взял меня за руку. «Хочешь, уедем прямо сейчас?» «Жень, это глупо», — вздохнула я. «Короли не убегают, когда шуты позволяют себе хватануть через край. Я не поплакать ушла, я за колодой». Я взяла сумку, пошарилась и достала карты. Сейчас посмотрим, кто кого. «Неожиданно», — признал Женя. «Но красиво. Ты всегда была такой?» «Какой?» «Сильный, смелый, неподражаемый», — перечислил Евгений. «Или прошла через тернии, поварилась в чане с кипятком, с молоком, пробежала марафон по кругам ада, сгорела и возродилась?» «Второе», — улыбнулась я. «Люблю интересные квесты». На обратном пути нас перехватил Тимофей. Он выглядел встревоженным. «Я надеюсь, вы никуда не собрались?» Я помотала головой, Женя развел руками. «А что это? О, карты! Слушай, мне нравится твой подход. Я вообще уже провел профбеседу с Натальей, но, вижу, зря вмешался. Когда ссорятся ведьмы, лучше отойти!» Я рассмеялась. Негодование уже отступило. Мой главный принцип не подвел. Если чувствую, что эмоции захлестывают, переключаюсь на простые привычные действия, которые могу контролировать. Я могла бы переживать о мнении Натальи, раскручивать в своей голове мысли о том, как некрасиво она себя повела, как насмехалась надо мной, загонять себя в тревогу и апатию. Это не закончилось бы ничем хорошим. Наталья осталась бы при своем, а я с растоптанной самооценкой и ощущением никчемности. Я выбрала другой путь. Сейчас я просто пообщаюсь с Ольгой и продемонстрирую ей возможности колоды. И ей наверняка будет интересно, и я погружусь в то, что люблю. Таро — это как вышивание крестиком, только гораздо круче. «Тим, спасибо», — поблагодарила я. Ее мнение тоже имеет право на существование. Но обижать моих гостей нельзя никому, даже моим гостям. Демонстративно сурово изрек Тимофей и посмотрел на меня поверх очков. Если опять начнет зарываться, шли ее так далеко, как позволяет воспитание. Можешь матом, шли матом. Она в целом неплохая, но резкая на язык. И не обижается, когда ее так же резко тормозят. А ты слишком мягкая, как вон, Таська моя. Учту, кивнула я. Пожестче так пожестче. Я оставила мужчин и вернулась в столовую. Ольга уже о чем-то беседовала с Тасей. Увидев меня с колодой, она обрадовалась. Реально можешь будущее предсказать? Могу, но не слишком далекое. И что, это прямо точный прогноз? Вдруг заинтересовалась Светлана. Я улыбнулась. Этот вопрос задают 9 из 10 клиентов, но мне несложно объяснить. Прогноз погоды можно отнести к точным? Смотри, если речь про погоду на завтра, то мы можем почти гарантированно ожидать точности. Скажут, что похолодает до минус 20, будь уверен, теплее точно не будет. А прогноз на неделю вперед уже не так точно, верно? Все может измениться за пару дней, и морозная ветреная погода может смениться на более теплую и снежную. А уж спрогнозировать погоду на месяц можно только очень приблизительно. И то это будет усредненное значение за несколько лет. Второ примерно так же. «Что, только на завтра?» — встряла Анна. «Тут сроки посолиднее», — пояснила я. «На ближайший месяц довольно достоверно, а вот на год вперед уже сильно сложнее. Будущее очень вариативно. Во многом оно зависит от того, какой выбор ты делаешь прямо сейчас. Таро показывает, как будет развиваться ситуация и к чему она приведет, если все останется без изменений, если не будет каких-то серьезных сюжетных поворотов. Но также Таро может показать, какой исход будет, если выбрать другую дорогу. В этом и смысл прогнозов — знать, что ждет тебя на каждом из путей, а не тупо ждать, пока судьба занесет меч над головой». «Да я просто так спросила», — отмахнулась Анна. «Я не верю во всякую магию и мистику». «Это не совсем мистика», — улыбнулась я. «Со стороны кажется волшебством, но сотовые телефоны тоже кажутся магическими артефактами. Помните, в сказках были такие волшебные блюдечки, по которым бегают яблочки и показывают дальние страны? Мы в детстве думали, что это чудо, а теперь у каждого такое блюдечко есть. Хоть с яблочком, хоть без. Или зеркальце волшебное, которое запросто скажет, кто на свете всех милее, и научит правильно варить фасоль». «Точно», — обрадованно подхватила Ольга. «И волшебный клубочек, который ведет тебя по дороге. Наш клубочек, правда, притих на повороте, но тут всего один путь». «Ты не сравнивай», — поддержала Анну Наталья. «Это наука и техника, а тут картинки всякие. Как они работают? В них нет ни микросхем, ни батареек. Короче, признайся просто, что разводишь людей на деньги. Легкий заработок, инфо-цыганщина и мошенничество». «Ладно», — согласилась я и вытащила колоду из мешочка, немного потасовала карты и стала выкладывать их на стол. «Ты занимаешься бизнесом». «Ну надо же!» — скривилась Наталья. «Экая новость. А я думала, на паперте с протянутой рукой сижу. Сейчас каждый второй не бизнесмен, так самозанятый тунеядец». «Не сама», — уточнила я. «Ты на первых ролях, но над тобой есть еще король. Судя по твоей же масти, муж. Семейный бизнес у вас». Наталья приоткрыла рот, но промолчала. Я выложила еще пару карт. «Движение, много движения. Еще и урожай», — пробормотала я. «Сложновато мне даются профессии. Надо попросить Эмму поднатаскать меня по видам деятельности. Была бы другая колода, там было бы чуть понятнее, а это слишком уж универсальное». «Предположу, что бизнес связан с транспортом или логистикой», — рискнула я. «Грузоперевозки и торговля. Не так давно был серьезный кризис, но сейчас все идет в сторону роста. А кризис был связан с тем, что...» Я выложила на стол еще пару карт, но Наталья взвизгнула. «Хватит! Никто не просил тебя лезть в мою жизнь! Это не твое дело!» «Согласна», — спокойно кивнула я. «А почему ты так злишься? Я ведь всего лишь мошенница, а карты — обычные картинки. Как я могу залезть в твою жизнь? Я просто развожу тебя, вешаю лапшу на уши и тыкаю пальцем в небо. Тут нет ни батареек, ни микросхем». «Вот поэтому и хватит», — отрезала Наталья. «Про бизнес тебе мог Женя рассказать». «А про кризис?» — невинно улыбнулась я. «А кому сейчас легко?» — парировала Наталья. «Кризис нынче у всех, тут не надо быть тарологом, чтобы понимать. Не в вакууме живем, новости смотрим». «Будь по-твоему», — согласилась я. «Тогда, если возражений нет, я поработаю с теми, кому действительно интересно». «Мне интересно», — тут же быстро заявила Ольга. Пойдем в гостиную, подальше от всяких любопытных». «Идите, идите», — напутствовала Наталья, но уже без прежнего запала. Тася отправилась с нами. Женя с Тимом расположились на диване и о чем-то тихо беседовали, не торопясь присоединиться к остальным. Оля огляделась и сморщилась. «Ну и где тут можно уединиться?» Тимофей отвлекся от Жени и взглянул на сестру. «Я так понимаю, у вас шабаш?» «Решили не мешать скептикам», — пояснила я. «Мы можем пройти в ту комнату?» Я указала рукой на дверной проем в противоположном направлении от входа в столовую. По моей логике, там должно было находиться примерно такое же помещение, как столовая. Если, конечно, строители этого дома мыслили стандартно и предсказуемо. «Весь дом в вашем распоряжении», — по-барски махнул рукой Тим. «А что это дальше по коридору?» — поинтересовалась Тася, указывая под лестницу. «Толчки и комната для прислуги», — пояснил Тим. «Ничего интересного. В спальнях есть нормальные санузлы». «Пойдем», — потянула меня за руку Оля. Я повиновалась. Изучить дом очень хотелось, но было неловко. Словно я какой-то любопытный ребенок, впервые попавший в роскошный особняк богатых родственников. А ведь тут было на что посмотреть. Даже гостиная не была безжизненно безликой, как большинство коммерческих помещений, а по-настоящему домашней. Я бывала в разных местах, но все их объединяло одно – отсутствие реальной жизни внутри. Владельцы изо всех сил пытались воссоздать уют, но любые их усилия оказывались напрасными. Функциональность в угоду большому потоку разнокалиберных клиентов съедала всю душевность на корню. А здесь даже камин был настоящим. Сейчас он был пуст, но мне казалось, что стоит только разжечь огонь, как дом наполнится волшебством и духом чуда. Комната, куда мы пришли, оказалась полупустой. Небольшой диван стоял у стенки. Маленький журнальный столик напротив него смотрелся совсем игрушечным, зато на полу лежала шкура медведя. Приглядевшись, я поняла, что она искусственная, хоть и реалистичная до тошноты. Ольга тут же ухватилась за нее двумя руками и подтянула к столику, уселась и похлопала ладонью по столешнице. «Все, я готова». Я опустилась на диван, а Тася, подумав, устроилась возле Ольги. Я тут же ощутила себя бабушкой, шаловливые внуки которой наигрались и прибежали за вечерней сказкой. Стало смешно. «Чего?» — шутливо нахмурилась Оля на мою неприлично широкую улыбку. Я озвучила свои ощущения. Ольга с Тасей переглянулись и не смогли сдержать смеха. «Ладно, бабушка-колдунья», — отсмеявшись, вернулась к разговору Ольга. «Я хочу кое-что узнать». «Про Макса, наверное?» Попробовала угадать я и принялась тасовать карты. «Нет», — совершенно серьезно помотала головой девушка. «Про него я и так все знаю. А то, чего я не знаю, знать не хочу. У меня другой вопрос. Я хочу понять, стоит ли мне начинать одно дело. Понимаешь, я хочу добиться в этой жизни чего-то настоящего. Чтобы родители гордились не только Тимом, но и мной. И чтобы брат относился ко мне как к взрослому разумному человеку. «А разве он в тебе сомневается?» «Еще как!» — закатила глаза Оля. «Все эти его попытки насовать мне денег полные карманы — это прикольно, конечно. Многие бы за такого брата глотку перегрызли. Кто откажется от кучи денег? А я не хочу так. Мне не нужен контроль. Мне не нужен хозяин. Тась, не в обиду, я реально не понимаю, как ты с ним еще с ума не спрыгнула?» Тася пожала плечами. «Меня не интересуют его деньги. Я люблю Тимофея таким, какой он есть. Если завтра все его биржи закроют, я никуда не уйду. В конце концов, я тоже работаю. Справимся». Я словно невзначай вытащила карту. Похоже, не врет. Чувство определенно есть. «И что, он не пытается тебя осчастливить своими подачками?» Поддела Оля, но беззлобно. Тася не обиделась. «Пытается, конечно. Шубку подарил. Сам, я не просила, честное слово, даже не намекала. Но он так обиделся, когда я стала отказываться, что мы чуть не поругались. Он постоянно что-то хочет для меня сделать. Наверное, так он и видит любовь. Честно говоря, искушение так велико, что бороться с ним безумно тяжело. Иногда я перед сном прокручиваю в голове всякие моменты. Вот такие, где он предлагает мне что-то дорогое, и думаю, и чего я, дура, отказываюсь? А потом так противно становится. Как будто меня купить пытаются. Но я понимаю, что он не хотел меня обидеть. Он совсем не такой. Он искренне хочет помочь». «Не отказывайся», — перебила Ольга. «Бери, пока дают. Для него это ничего не стоит, а у тебя останется. Ну, выйдешь ты за него замуж, будет еще больше. А не выйдешь, так хоть что-то ценное останется. Как говорится, любовь приходит и уходит, ломбард работает всегда. Поверь, Тим не разорится». «Но ты-то не берешь у него ничего», — заметила Тася. «Так он не жених, а брат», — пояснила Оля. Это разные вещи. Еще и старший. У меня на него никаких рычагов давления, а ты всегда можешь надуть губки, если он жестить начнет. Он повякает-повякает, да и побежит за очередным букетиком и браслетиком. А если я с ним сраться начну, то там еще и родители завибрируют. Короче, от родственников не денешься никуда. Манипулировать ими – дохлый номер. А вот мужиком рулить – милое дело. Я случайно выронила карту и наклонилась за ней. Башня. Интересно. Карты никогда не вываливаются из рук просто так. Они всегда о чем-то говорят. Башня чаще всего говорит о чем-то довольно неприятном. Болезненные перемены, разрушение, конец прежней жизни. Конечно, трактуя эту карту, я всегда указываю клиенту на то, что башня не приговор. За разрушением всегда следует возрождение. Не разрушив старое, не построишь новое. И все же именно по башне изменения самые неприятные. Обычно к ним никто не готов. Но имея на руках прогноз, люди могут подстелить соломки и пережить кризис с минимальными потерями.